давай, давай», бормоча себе под нос, пантеронец даже не вздрогнул, когда рядом с ним повалилась парочка из гунгана и десантника, сошедшихся в рукопашной, с четырьмя клинками в брюхе. Наемников резво дергался под наседающей тушей, из раза в раз втыкая вибронож в основание черепа, пока полностью не отсек мерзкую башку. Мимо пролетел еще один солдат, на лету сбивая своим телом очередного мутанта, который собирался напасть на пантеронца. Прокатившись на своей жертвой пару метров, десантник шустро обхватил чудовище за голову, намереваясь сломать твари шею, но извернувшись, гунган вонзил чистокол зубов прямо в лицевую часть шлема, вместе с визором откусывая солидную часть головы. Стрельба продолжалась. Битва вокруг Чича набирала обороты. Осаждаемые со всех сторон десантники держались до последнего, щедро разменивая свои жизни на драгоценные секунды, но пантеронец старался не думать об этом. Даже особо громкие крики и рев, похожие на мифический крик Крайт дракона, не заставили его оторваться от процесса. Наконец-то, выхватив один из немногих сигнальных маяков, которых на планете осталось, наверное, меньше 10 штук, Чича мысленно похвалил себя за запасливость, ведь в отличие от остальных отрядов, которые с помощью них вызывали точечные удары по целям, предсмертный огонь на свои позиции по целям или эвакуацию, бывший председатель словно сердцем чуял, что этот маленький шарик еще ему пригодится. Отрешенно улыбаясь, поглаживая рукой пиликающий маячок, который уже успел отослать такой важный сигнал, Чича наконец-то поднял голову, чтобы посмотреть, какая же тварь проломила их строй и вызвала такой ажиотаж. А посмотреть было на что. Здоровенный мутант, высотой с трехэтажный дом, похожий на смесь хата, ранкорой приправленный костяным панцирем, ныне разрывал на куски титана, проламывая могучей машине грудину, превращая в смятку пилота и мозги робота. Победным рыком огласив округу, монстр дернулся в поисках новой достойной жертвы, но тут его глаза столкнулись с взглядом пантеронца, и, наверное, полным отсутствием страха, последнее и привлек к себе внимание гиганта. Отбросив останки титана, монстр рыкнул, показывая метровый язык, после чего рывком сорвался с места, за пару секунд сократив расстояние между ними вдвое. Расталкивая всех попавшихся на пути и своих, и чужих, чудовище вытянуло руку вперед, намереваясь просто раздавить одним своим весом наглого пантеронца. Прикрыв глаза, ощущая раны по всему телу, Чича приготовился к смерти, но только когда спокойствие и легкость начали обволакивать его, он вдруг понял, что больше не слышит сигнального писка маяка. Резко распахнув глаза, до дрожи испугавшись, что после стольких боев техника могла прийти в негодность, Чича даже не обращал внимания на прыгнувшего к нему гиганта, как прямо перед ним с небес рухнул объект, раздавливая чудовище в лепешку и раскидывая по округе пыли останки куцых мозгов мутанта. А следом за ударом пришел еще один, и еще, и еще, и еще. Десятки, сотни капсул самых разных размеров падали на тит, и большая их часть рухнула в районе главной площади, раскидывая плотные толпы гунганов и убивая многих в процессе. На миг сражение остановилось, оторвав взгляд от земли, убрав здоровую руку, которой прикрылся от пыли от лица, Чича сам того не заметил, как на его лице расплывается улыбка, стоило только увидеть знакомые обводы титана, который вышел из капсулы. Огромный шагоход, черно-желтого цвета с сияющим синим глазом, удерживающий в руках монструозный пулемет. Миг спустя, округу огласил яростный рев боевой машины. Глава 116. Набу. Зеленая жемчужина Галактической Республики, чьи лазурные воды и бескрайние леса когда-то были символом мирной гармонии. Теперь же ее пейзажи превратились в зловещие картины разрушения и отчаяния. Жуткая картинка мелькнула на экране, после чего кадр сменился. По всей галактике зрители прильнули к экранам, завороженно и напуганно вслушиваясь в голос диктора. На столе ведущей мерцала блеклая лампа студии, отражаясь в ее широко открытых глазах, полных тревоги и усталости. За ней загоралась надпись «Галактические новости Республики. Срочный выпуск. Доброй времени суток. Всем гражданам республики, сегодня мы принесли вам новости, которые, без преувеличения, потрясли всю галактику». Ее голос дрожал, но каждая фраза звучала четко и искренне. На одной из планет Среднего Кольца, Набу, вспыхнула война, невиданная и разрушительная. Наблюдаемая нами сегодня, это не просто военные действия, это чудовищная катастрофа, которая не случалась с нашим великим государством вот уже тысячу лет. Экран покрыли кадры, которые словно жгли сетчатку глаз. Камера медленно пролетала над опаленными лесами, где еще недавно царила тишина, прерываемая лишь пением птиц, а теперь лишь потрескивание поломанных веток и глухие удары взрывов. На Буранске вислохвостые грызуны и мелкие животные пытались массово покинули эти места, и теперь их трупы сжались в мучительном позе под слоем пыли и сажи. Поверх земли раскинулись зияющие воронки, варварские следы мощнейших взрывов, словно сама планета была ранена и истекала кровью. Набу стонала от боли. Некогда зеленый рай ныне превратился в безжизненную пустошь, залитую плазмой корабельных орудий. Вдоль разрушенных дорог крошечные группы бойцов в броне с яркими черными и желтыми шлемами вели кровопролитные схватки. Их лазерные винтовки вспыхивали всполохами света, отражаясь в глазах звероподобных чудовищ с длинными когтями и отвратительными пастями, полными острых зубов. Тяжелое дыхание монстров рвалось в ночную тьму, а их крики были слышны даже с высоты сотни метров, когда чудовища накинулись на небольшой отряд. В срочном порядке камере пришлось переключиться на другую сцену, ведь творящееся внизу было зрелищем не для слабонервных. Камера спустилась в город Тит, некогда величественную столицу с причудливыми башнями и сверкающими бирюзовыми куполами. Теперь здесь царили хаос и разрушения. Пылающие руины образовывали опасные лабиринты, где бегали истощенные жители, укрываясь от разрывающихся гранат и смертоносных стай мутировавших гунганов. Воздух наполняла горечь горелого дерева, а на поникших лицах набуранцев читались смесь ужаса, гнева и безысходности. И вот в кадре появился мужчина. Тусклая одежда, покрытая пылью и кровью, слипалась с бинтами на голове, где просвечивали темные пятна засохшей крови. Он держал в руках старый, поцарапанный фонарь с ломаным стеклом, опасливо оглядываясь по сторонам. И даже окружающие его солдаты в тяжелой броне не давали мужику спокойствия. Красные от слез и усталости глаза все же посмотрели в камеру, когда парочка наемников наконец опустили оружие, прикладывая руки к рациям в шлемах и слушая дальнейшие приказы. «Это ужас», – прошептал он, чуть не срываясь на крик. Но несколько взрывов и выстрелов вдалеке заставили его сжать голову и пригнуться. Твари пришли из воды, и они не знают пощады. Это не пираты и не работорговцы. Чудовища. Настоящие чудовища. Сглатывая вязкую слюну, сотрясаясь от страха и воспоминаний, мужчина растер грязной ладонью пот на голове. С каждым днем исчезают семьи, разрушаются дома. Город борется, но пламя войны пожирает нас. Мы не верили, что здесь. Здесь на Набу спокойно может начаться война, но она пришла. Пришла и вмиг забрала все. Его губы дрожали, а руки крепко сжимали фонарь, цепляясь за него, как за спасательный круг. Вдруг в кадр ворвался молодой парень. Взъерошенные волосы, дикий, скорее даже жестокий взгляд, полный боли, ненависти и желания мести. Он был одет в простую кожаную броню с небольшим панцирем на животе и груди. Старый шлем-каска, времен войны с ситхами, болтался на голове, не застегнутый до конца. Покрытый сажей, грязью и местами кровью, ополченец ухватил камеру, заставляя оператора посмотреть на себя. Оттолкнув блеющего старшего набуранца, взвалив на плечо бластерную винтовку, парень заговорил тихим, пугающим голосом. «Рано нас еще хоронить», цедя слова сквозь плотно сжатые зубы, он столь плотно сжал пальцы, что грозил сломать рукоять винтовки. «Мы еще живы. Пока сражается хоть один из нас, пока стоит хоть один набуранец, Тит не падет, а вместе с ним и Набу. Святая свобода с нами. Хороший гунган, мертвый гунган». Яростно и беспорядочно выкрикивая разные фразы, парень получил в ответ радостные выкрики из-за кадра, после чего вместе с двумя десятками ополченца вернулся к своим делам, начав тщательно осматривать округу. Когда он замолчал, камера отдалилась, показывая еще большее количество пожарища и истерзанных улиц. Город полыхал. Повсюду слышались стрельба, крики, вопли и пробивающие до дрожи рев непонятных существ, которые снова и снова нападали на границы столицы. Настоящие волны из хитина и клыков обрушивались на Тит, стремясь продавить защитников. Камера попыталась было подлететь поближе, но кадр резко сменился вновь на ведущую. В глазах девушки застыли непонятные эмоции. Продолжая держать себя в руках, она вежливо прокашлялась, после чего приложил палец к уху, слушая указания начальства. «У нас появились срочные данные. Представители Сената и Корпуса юстиции сделали свои заявления, буквально только что». Экран мигнул, и перед людьми предстала довольно знаменитая личность в центральных регионах республики. Молодой мужчина с рыжими волосами и первой сединой, сложив руки в замок, гордо задрал подбородок, всем своим видом показывая, что причин для паники нет. Правда, получалось у него это не очень хорошо. Шиф Палпатин, сенатор Набу на миг прикрыл глаза, прежде чем заговорить с огромной трибуны, которую на скорую руку установили возле здания Сената, вокруг которого собралась огромная толпа, требующая ответов. Его мягкий голос с оттенком взволнованности звучал ровно, но слова отражали глубокую озабоченность, растерянность, страх. Набу – одна из жемчужин республики, символ гармонии, мира и процветания. Явно борясь с самим с собой и нахлынувшими эмоциями, сенатор крепче сцепил руки в замок. Речь шла о его родной планете, и каждый мог только представить, что он сейчас чувствует. Мы столкнулись с вызовом, который требует неимоверных усилий. Настоящая трагедия, которая коснулась всех нас. Я обещаю, как сенатор, как набуанец, я исполню свой долг со всей ответственностью и старанием. Республиканские силы сплотятся, чтобы защитить наших братьев и сестер. Скомканно попрощавшись, Палпатин начал отвечать на вопросы, которые мигом полетели ему со всех сторон, а новости переключились на другого важного разумного в высших чинах республики. Руга Бердин, мужчина с суровым и решительным выражением, глава корпуса юстиции, крупный мужчина с внушительным шрамом на подбородке, который притягивал взгляд. Прокашлившись и тяжело втянув толстым носом воздух, Руга заговорил басистым громким голосом. Кю уже направил свои корабли к месту событий. По нашим данным, первый прибывший патруль уже занялся эвакуацией мирного населения и вступил в бой на стороне защитников, помогая сохранять оборонительные рубежи вокруг столицы. Сбоку к главе корпуса подбежал молодой, поджарый адъютант, начав шустро нашептывать недовольному генералу на ухо. По мере доклада, глаза Бердина заметно округлились, и новый поток гвалта и вопросов обрушились на начальника правоохранительных органов республики, на что последний ответил крайне резко и ожидаемо, прежде чем покинуть сцену. Никаких комментариев. Затем экран показал председателя Совета по безопасности Рика Дикера, чей голос был тяжелым и властным, полным усталости от взвалившихся на него проблем, причем в таком возрасте. Перебирая пальцами левой руки ручку, седой мужчина вежливо прокашлялся, прежде чем начать говорить. «Наши войска уже на планете и готовы к решающим действиям». За спиной Дикера загорелся голоэкран, показывающий знаменитый отряд наемников, который позировал на фоне горы из трупов. Тела сотен, может быть тысяч мутировавших гунганов были свалены в кучу и подожжены. На переднем плане стояла тройка десантников, позируя и показывая в камеру большие пальцы, в то время как третий пытался оттереть с брони ошметки внутренности чудовищ. Отряды адского десанта практически в полном составе прибыли на Набу. Совет безопасности нанял большую часть их армии, чтобы защитить жителей и удержать Тит. Потому нет причин для паники. Мы призываем всех жителей сохранять стойкость и веру в республику. Победа будет за нами. На этом все. Экран погас, ведущая медленно повернулась на стуле, подарив зрителям фальшивую улыбку с белоснежными зубками. Мы будем держать вас в курсе событий. Помните, только галактические новости республики расскажут вам всю правду. Она сделала глубокий вдох, и камера постепенно отдалилась, оставляя зрителей со смешанными чувствами. Но это было только начало, ведь сотни, тысячи каналов начали рассказывать самые разные версии, показывать разных свидетелей или вообще перевирать события на самый несуразный лад. И как прошел эксперимент, механический голос, полный безразличия, раздался за спиной Зеты Магнуса. Арканианский мутант никак не показал, что удивлен присутствием своего союзника, и только приглашающим жестом указал на стул напротив, через длинный 10-метровый стол. Аккуратно поглощая мясо врунианца, человекоподобного разумного с голубой кожей и вкраплениями синего, похожими на татуировки, Магнус недовольно цокнул, полив больше соуса на отбивную. «Совру, если скажу, что удовлетворен». Тщательно прожевав куда более улучшившееся мяско, гигант отложил столовые приборы и, аккуратно протерев лицо салфеткой, откинулся на спинку монументального стула, передавая остатки с тарелки одному из своих чудовищ, которое начало аккуратно поглощать остатки руками и языком, стараясь не проливать соус и не раскидывать крошки. Куда больше радости принесли смерти десантников и набуанцев, чем это. Махнув рукой, Зета нажал кнопку на ручном КПК, после чего часть стены отъехала, демонстрируя мелкого мутировавшего гунгана, который яростно накидывался на стенки, пытаясь пробить их всем, чем только можно. Тварь ярилась, пуская слюни, размазывая их по стеклу, после чего вновь брала разбег и со всей силы билась об стенку своей камеры всем телом, но результата так и не было. Настолько плохо, проявив минимум вежливого интереса, киборг, куда больше доверяющий машинам, чем подобной мерзости, перевел взгляд на безумного ученого. Да, растягивая букву, Магнус встал из-за стола, чуть опираясь на него, после чего подошел к камере, складывая руки за спиной и пристальным взглядом настоящего ученого разглядывая один из пойманных образцов, полное разочарование. Бросив взгляд на выпуск новостей, где показывали разрушенную столицу Набу, тела, руины, госпиталя, беженцев и солдат, он позволили себе улыбнуться, на что сразу же отреагировал киборг, огласив зал тихим хмыком. «Я не шучу», мягкая улыбка резко контрастировала с жутким кровожадным взглядом психопата. «Пускай мне и нравится результат на планете, но вот сами существа». Достав руку из-за спины, Зета не глядя положил ее на голову подставившегося мутанта из личной охраны. Жуткое создание в 2,5 метра роста мурчало и тихо млело, когда хозяин обратил на нее внимание, почесывая гладкую черепушку. А тем временем сам Магнус продолжил говорить, отвечая на немые вопросы собеседника. Потенциала ноль, хаотичные мутации, отсутствие роевого сознания, лишь стадные инстинкты, полное отсутствие разума, минимальный уровень обучаемости. Подавив усталый и раздраженный вздох, Зета взял себя в руки. Пускай и пришлось резко вытирать руку от ошметков головы охранника, которого он случайно раздавил в приступе гнева. Я допустил ошибку, понадеявшись, что из гунганов выйдут отличные монстры для нашей армии. Ну, они сильны физически, их много и они слабо развиты. Чтобы защититься от газа, имитируя пожатие плечами, киборг встал рядом, стараясь не наступить на убитого охранника. Твой выбор был актуален и разумен. Кто же знал, что эти бесполезные создания окажутся настолько глупыми? Эх, ты прав, мой друг. Как же приятно общаться с умным разумным, выделив последнее слово, на что в ответ получил очередной тихий хмык, Магнус предложил вернуться к столу, заодно вновь тыкая пальцами в КПК, но нет худа без добра. Выводы, сделанные впредь, столь массовые проекты не будут в моем приоритете. Решил все же сменить количество на качество, заинтересованно проговорил киборг, усаживаясь на свое место, так чтобы видеть собеседника, головизоры тварь в аквариуме. Признаюсь, удивлен. Зал совета ордена наполнял мягкий золотой свет закатного солнца над Корусантом, играющий в глянцевых поверхностях, словно сама сила пронизывала каждый уголок, каждую тень. Он стелился по полу, медленно подбираясь к маленькому зеленому гуманоиду в серой хламиде. Магистр Йода стоял посреди круга, его маленькая, сутулая фигура излучала спокойствие и глубину размышлений, в которых великий магистр пребывал последние дни, с тех самых пор, как пришли вести Снабу. Зеленые глаза были прикрыты морщинистыми веками. Старчески причмокивая губами, он то и дело дергал ушами, когда очередной член Совета джедаев излагал свои мысли. Торговая федерация напала на планету. Голограмма Талатианки Адигалли пару раз мигнула. Чернокожая девушка с национальным головным убором, закрывающим все волосы на голове. Она задумчиво оглядывала куда более старших и опытных членов Совета. Получив отпор, они вполне могли использовать это непонятное оружие, о котором нам доложил магистр Джид. Нут Ганрей трус, а не безумец, резко оборвал ее Киади Мунди. Мужчина-цирянин, с вытянутой на манер яйца головой, возмущенно дернув седыми волосами, он развел руки в стороны. Одно дело торговая блокада, но подобное, согласен, раздался голос одного из магистров, который вскоре потонул в споре между другими магистрами. Взволнованные случившимся, они явно нервничали и пускай дело не доходило до криков или оскорблений, как можно было бы ожидать в том же Сенате, но атмосфера все равно оставалась напряженной. «Темная сторона нависла над Набу», — тихо произнес Йод, привлекая к себе внимание собравшихся и мигом затушив все споры. Слегка наклонив голову, великий магистр приоткрыл один глаз, после чего также медленно распахнул другой. «Боль велика, жизни утеряны. Помощь мы должны оказать, но прежде, КХМ, корень зла найти требуется». Другие мастера обменивались взглядами. Один из них, высокий человек в строгой мантии, заговорил серьезным, но тревожным голосом. «Чудовища, охватившие планету, не случайны». Молодой голос недавно выбранного магистра отдавал волнением и смущением столь пристальному вниманию. «Их возникновение неестественно. Мы знаем, Набу — это мирный, богатый природой и светом силы мир. Темная сторона здесь прежде не проявлялась. Женщина-джедай с холодным, проницательным взглядом и щуплой фигурой откинулась в кресле. Цокнув языком, она присоединилась к беседе, хотя и молчала весь разговор до этого. «Мы должны направить воинов и целителей для спасения мирных жителей». Короткие белые волосы контрастировали с загоревшей кожей. Пронзительный взгляд голубых глаз по очереди оглядел каждого из собравшихся, прежде чем продолжить. «Но без разведки даже нет смысла туда соваться. Я так понимаю, меня пригласили для этого?» Магистр Йода медленно кивнул, задумчиво глядя в пустоту. Растирая большими пальцами наконечник своей трости, находясь наполовину в медитации, учитель учителей заговорил тихим голосом, вынуждая остальных стихнуть и прислушиваться к нему. «Есть подозрение, Зета Магнус, генетик арканианский, террорист и враг республики. Он известен созданием мутантов и клонов ужасных, возводит тьму в науку». Поморщившись от воспоминаний обо всех ужасах, которые Магнус уже успел сотворить, Йода ни на миг не сомневался, что скорее всего следы приведут к этому чудовищу. «На нем сосредоточиться нам следовало бы. Мы уже посылали теней на его поиски». Усмехнувшись, состроив злую и презрительную гримасу, приглашенная специалистка устало покачала головой, больше половины из них не вернулись. «Боюсь, что Магнус сам устроил охоту на них». В зале воцарилось напряжение, имя террориста наполняло их сердца тревогой. Арканийский мутант давно считался одной из самых опасных фигур, которые угрожают безопасности государства. Этот монстр был способен в одиночку дать ход катастрофическим событиям. «Разведка нужна не только чтобы проследить следы его темными замыслами», добавил один из магистров, «но и для спасения. Если он связан с этим нападением, мы должны остановить его прежде, чем погибнут еще целые планеты, а может и целые системы». Йода вновь задумчиво погладил подбородок, поскребя острыми когтями подбородок. «Решение принял я», кивнув своим мыслям, великий магистр обратил свой взгляд на женщину с холодным взглядом голубых глаз. «Прошу тебя лично отправиться туда, узнать все из первых уст, и может быть на след выйти». Помолчав пару секунд, прежде чем большая часть членов совета согласно покивает, Йода обратился к другой девушке, скромно стоящей в углу и не решившейся занимать ничье кресло. Светлые волосы водопадом спадали на плечи, а печальная улыбка очертила ее лицо, но стоило только главе совета заговорить, как она мигом преобразилась. «Следует к десантникам адским отправиться, наладить мосты, с Сэмом Альтманом обсудить все, не враги мы с ним, союзники, следует убедиться в этом». Хитрый взгляд старых глаз прошелся по фигуре ровесницы, которая в отличие от Йоды совсем не выглядела на свой возраст. «Приказать не могу тебе, мастер Фей, но попросить обязан я». «Не волнуйтесь, магистр». Качнув головой, джедайка втянула носом воздух, прежде чем выпрямиться. «Я возьмусь за это задание». Глава 117. Агрх. «Простите, учитель». Согнувшись от боли, краснокожий забрак даже не предпринимал попыток защититься, продолжая корчиться на полу, под сплошным потоком молнии темной стороны. Содрогаясь в конвульсиях, отчего сипхские татуировки на его лице складывались в жуткие гротескные гримасы, Дарт Мол направлял все свои силы на то, чтобы просто оставаться в сознании. Уж он не понаслышке знал, что все будет только хуже, если он вырубится во время наказания, ведь тогда его придется повторять заново, чтобы ученик понял всю степень недовольства наставника. «Встань!» Еще несколько секунд продолжалась экзекуция, прежде чем забраку позволили расслабиться, пускай это и трудно было сделать с хаотично сокращающимися мышцами. «Я сказал тебе подняться». Тихий вкрадчивый шепот дошел до ушей отличающегося Мола, заставляя его подняться на ноги. Пошатываясь и грозя упасть в любое мгновение, последователь темной стороны встал напротив своего учителя, стараясь не смотреть на пылающие золотом глаза, под темным капюшоном. «Ты облажался. Алексей Гарин скрылся и спас большую часть своей команды помощников». Мужская рука вновь вылетела из-под балахона. Дарт Сидиус был в настоящем бешенстве и всем своим нутром желал запытать бесполезного ученика до смерти, но все же пришлось с этим повременить. «Ты так долго преследовал его, ничтожество». На миг Палпатину захотелось плюнуть на свой образ и просто дать волю ярости и злости, самым вульгарным образом. Тяжело дыша под капюшоном, стараясь сохранять спокойствие и достоинство, он с трудом справился с этой задачей. Лишь только мысли о смерти дорого любимого учителя, Дарта Плыгаса, помогали ему успокоиться. И пускай Мол провалился и глава Черного Солнца сумел ускользнуть из его рук, Палпатин не отчаивался, великий план ситхов входил в финальную стадию, а значит мелкие просчеты были допустимы, пускай их за последние годы было слишком много. «Приведи себя в порядок, скоро для тебя будет новое задание», застыв на месте, прежде чем отвернуться и уйти, Сидиус взглянул свысока на своего нерадивого ученика, и не дай сила, ты снова его провалишь. Угроза осталась неозвученной, но Дарт Мол моментально оказался на коленях, склоняя голову, выражая полную покорность и готовность сделать что угодно, для выполнения поставленной задачи. «Хорошо, можешь идти», взмахом руки отпустив Забрака, Шиф проследовал в отдельную от всего комплекса комнату, скрытую на вершине одного из шпилей Корусанта. Активно ступая по холодному стальному полу, не обращая внимания на многочисленных дроидов, которые в огромных количествах ползали или летали по комплексу, Палпатин добрался до своей цели. «Мой дорогой друг», расплывшись в улыбке, Дарт Сидиус вновь натянул на лицо образ приветливого сенатора Снабу. «Рад тебя видеть. Какие же добрые вести ты мне принес?» Владыка, несмотря на усталость и боль в пояснице, Рик Диккер ни секунды не колеблясь опустился на колено, прижимая кулак к груди. Получив довольный хмык и легкий жест рукой, призывающий встать, бывший следователь позволил себе устало выдохнуть, после чего уселся за небольшой стол с двумя бокалами вина и пепельницей посередине. «Благодарю». Правильно поняв посыл, Рик споро закурил фруктовую сигарету, вновь обретая ясность ума и легкость в голове, которых ему так не хватало последние часы. Несколько быстрых затяжек они провели в тишине, прежде чем Диккер затушил сигарету и, облокотившись об стол, начал свой доклад. Ситуация на Набу стабилизировалась. Оборона Тида выстроена и успешно справляется с наплывом мутировавших гунганов. На планету стянулось очень много сил, так что в ближайшее время, пока не подойдет очередная крупная волна, они в безопасности. По потерям же, видя молчаливое внимание, глава Совета Безопасности, сам того не заметив, начал вяло жестикулировать руками, акцентируя внимание собеседника на тех или иных моментах. Если говорить вкратце, получив подтверждающий кивок, Рик облизал пересохшие губы. Из 44 крупных населенных пунктов осталось всего 3, столица Тит и города, Меру и Арго. Последние два смогли уцелеть, только за счет того, что находились достаточно далеко от воды. Деревни, поселки, хозяйства, частные дома, зоны отдыха и туризма уничтожены со всем населением или эвакуированы. Видя полное отсутствие какой-либо реакции на его слова, Диккер ощутил, как капля пота стекла по затылку на спину. Корпусу юстиции, наемникам, джедаям и различным добровольным организациям удалось эвакуировать почти 150 миллионов человек. Оставшиеся 38 выбрали остаться на Набу вместе с королевой и сражаться за свой дом. Больше половины населения планеты погибло, мы точно не знаем. В ответ на сухой, может быть чуть удивленный голос Палпатина, Рик развел руки в стороны. Кто-то мог спрятаться в лесах или убежищах, а могли сбежать, когда десантники и Федерация сражались на орбите. Маловероятно, цокнув языком, вспоминая те доклады от шпионов и официальных лиц о тех тварях, в которых превратились гунганы, Шив должен был признать, что скорее всего его соотечественники мертвы. Правда, не то чтобы ему было до них дело, что же, по крайней мере планета не уничтожена полностью. Что с добычей плазмы? Пока сложно сказать. В Арго ее выработку почти прекратили, а в Меру она крайне мала. Растерев вспотевшие руки, Диккер потянулся было за еще одной сигаретой, но наткнулся на предупреждающий взгляд. «Прошу прощения, Тид же, самый главный плазмодобытчик, но, город разрушен слишком сильно. Боюсь, что пройдет немало лет, прежде чем они смогут возобновить поставки. Плохо, очень плохо». Отстучав пальцами по столу, Палпатин откинулся на спинку стула, чуть задирая голову и позволяя капюшону съехать назад. «Нам следует предпринять меры по возобновлению добычи. Я переговорю с парой своих знакомых, а вы намекните маленькой королеве, за что она сможет получить более существенную помощь ее планете. Понадобится очень много ресурсов». Поймав вопросительный взгляд своего хозяина, Рик раскрыл подготовленную карту Набу на КПК. Большая часть планеты превратилась в пустошь, особенно вокруг городов, крупных озер и рек. Пищу просто негде выращивать. Нужны запасы медикаментов, материалы, тибана. Зеленых участков довольно много. Перебив подчиненного, Палпатин тыкнул пальцем в зеленый участок. В последние дни Шив был куда больше занят устранением учителя и политикой, потому не особо вникал в нюансы с родины, количество плодородных земель уменьшилось, но и население тоже. Если бы, увеличив участок, в который ткнул пальцем владыка, Рик провел неаккуратную черту, отделяющую пустыню от джунглей и лесов, в песках твари меньше, туда выбираются уж совсем дикие и безумные, а за этой линией начинается настоящая смертельная зона. После активной бомбежки и прихода основного флота десанта, твари отступили, скрылись в лесах и немногих уцелевших речках, откуда теперь периодически нападают на города. Хаем, а ситуация хуже, чем я думал, согласно качнув головой на слова Сидиуса, бывший следователь все же добрался до заветной пачки. А что там с джедаями? Они выслали помощь, оторвавшись от заветной сигареты, Диккер в который раз за беседу кивнул головой, сдув дым в сторону, отложив сигарету в пепельницу, глава комитета по безопасности наклонился ближе. Почти полсотни джедаев отправились туда во главе гуманитарного конвоя. Совет задействовал свои связи и старые долги, призывая многих на помощь. Покопавшись в планшете, Рик пролистал пару страниц отчетов, прежде чем продолжить. Помимо самих джедаев и гуманитарной помощи, к ним присоединились антарские рейнджеры. Немного, всего 400 человек, понятно. Чуть покрутившись в кресле, так чтобы сесть боком к собеседнику, Палпатин задумчиво прикрыл глаза, унимая раздражение. Как он и говорил раньше, промашки допустимы, но их становится слишком много и пора было это прекратить. Что насчет нашего арканианского друга? Заходим на посадку, всем приготовиться. Пилот начал активнее нажимать на кнопки, потому Фэй не оставалось ничего, кроме как покинуть кабину и не мешать мужчине делать свою работу. На удивление, она провела приятные пару часов, расспрашивая этого простого по жизни Твилика о многих нюансах управления кораблям. Несмотря на юный возраст, Фьюрбава знал много того, чего никогда не расскажут в престижных академиях или в благородных семьях торговых домов. Всю жизнь пролетав на разваливающихся кораблях, он знал самые разные хитрости и уловки, для того, чтобы даже самое жалкое корыто, по недоумению зовущееся кораблем, могло взлететь с любой поверхности и в любую погоду. В который раз Фэй убедилась в том, что далеко не великие герои, джедаи или сенаторы могут тебя приятно удивить, а самые обычные люди. Но пришла пора вновь возвращаться в реальность, где ей вновь предстоит общаться с этими самыми героями, сенаторами и джедаями, которых в ближайшее время на горизонте станет слишком много. Проследовав по коридору, отделяющему кабину пилота от комнаты охраны, Сифи прошла дальше, лишь приветливо кивнув парочке антарских рейнджеров, деловито режущихся в карты. Коридорная кишка казалась бесконечной. Множество поворотов, комнат, перекрестков, настоящее хитросплетение, которые антарские рейнджеры специально организовали на своем корабле, чтобы запутать потенциальных вторженцев и дать жестокий и подлый бой, где из каждого угла во врага будет лететь лазерный болт. Но на джедаях эта тактика не особо работала. Нет, юных падаванов это может быть и смутило бы или запутало, но ее или других рыцарей точно нет. Дойдя наконец-то до комнаты, которую ей выделили вместе с еще парой девушек-джедаев, Фэй без стука зашла внутрь, сходу натыкаясь на прищуренный взгляд своей самой необычной соседки. «Мастер Ан, я ведь уже говорила тебе», недовольно сверкнув глазами, женщина тряхнула белыми волосами, после чего вновь вернулась к медитации, нарочито показательно закрывая глаза. «Меня зовут Темная Женщина». «Хорошо», как и десятки раз до этого ответила Фэй, ярко улыбаясь этой забавной женщине, отринувшей собственное имя, во имя силы. «Мы заходим на посадку, скоро будем в Тиде». «Ясно». Может быть, кому-то и могло показаться, что между Фэй и Кура пролегла неловкая тишина, то вот сами женщины так явно не считали, учитывая, как обе они почитали силу, ее дары, видения и направления. У них было слишком много общего в мировоззрении, впрочем, и отличий было немало. Если Фэй предпочитала слова, дипломатию и хитрость, то ее соседка больше полагалась на личную силу, давление и крайне прямой подход. Да, Кура не чуралась подлых приемов, слежки, игр словами, обмана и много чего еще, но в некоторых вопросах была крайне категорична, предпочитая верный меч, вместо слов. Ну, сегодня решив первой начать разговор, темная женщина приоткрыла один глаз, смотря на старшую джедайку. Определилась с планом, признаться честно, не очень, не показывая ни грамма волнения. Фэй перевела взгляд на иллюминатор, аккуратно поправив выбившиеся волосы. «Буду смотреть по первой реакции, а потом. Ты все слишком усложняешь, кривая усмешка очертила алые губы. Тряхнув волосами, которые постоянно норовили забраться в рот, Кура грозно фыркнула, прерывая медитацию. «Я ощущаю твои эмоции. Они с каждым днем закручиваются в хаотичном вихре, дергаясь из стороны в сторону». «Так и есть», мягко улыбнувшись, Сифи встала с кровати, пряча ладони в рукавах. «Сила шепчет мне одно, разум другое, а сердце третье. Не могу определиться. Я многое переосмыслила за последние годы. Настолько разные варианты. Нет, это была бы потрясающая роскошь». Улыбка на лице девушки стала шире, на что Кура ответила взаимностью, пускай и в более холодном и скупом варианте. «У меня есть лишь ощущение. Ты знаешь мой ответ, так что тут я не помощник». Намекая, что сама бы Кура без тени сомнения выбрала бы силу, темная женщина свесила ноги с кровати, потягиваясь затекшей спиной. «К тому же, не будут же они палить в нас сразу по прилету». «Ха-ха», неловко посмеявшись, Фэй потеребила кончик золотистых волос. «Ну, может быть слегка. Джедай, да, это, конечно, очень важно». Игнорируя праведное возмущение падаванов, встаю рядом с Квай-Гоном и Микой, наблюдая за приземляющимся кораблем. Старый добрый Газанти спускался к нам в сопровождении парочки джедайских истребителей. Следом за ним, сворачивая на другие посадочные площадки, садились и другие корабли, наконец-то доставляя нам так нужные припасы, медикаменты. И оплату, конечно же, а то даже у такой сволочи, как я, не поднялась рука забирать остатки, которые хранились на королевских счетах, куда важнее того, что несколько сотен тысяч тварей надвигается на Тит. «Не ворчи», встав рядом со мной, Джит огладил свое пузико, довольно щурясь на солнышке, славном, практически ядерном солнышке. «Да шучу я, но все равно, по сравнению с прежним видом, ныне планета была похожа на декорации к Безумному Максу или типа того, сам же говорил о дружбе, разве нет?» «Ага, хороша дружба». Сплюнув на землю, совсем не смущаясь стоявших рядом чиновников, юстициаров, командиров моих десантников, джедаев, королевы, ее свиты. «Блядь, тут просто дохерища народу собралось, и все сейчас провожали взглядом садящийся Газанти, который как черепаха заходил на посадку. Полсотни против 200 тысяч. Не все решает количество. Ой, ПФ». Отмахнувшись от влезшего в разговор Квай-Гона, складываю руки на груди. «У меня было какое-то странное предчувствие, и я никак не мог понять, с чем оно связано. Больше всего подозрений было с нападением твари, о чем я и говорил ранее, но, по мере приближения этого разваливающегося баркаса беда с джедаями, я ощущал, как сжимается очко. Грядет какое-то дерьмо, сила о том ведает мне. Но вернемся к разговору с моими дорогими коллегами. Что толку от твоей палки, когда 200 моих парней накроют тебя из автопушек, бластеров и прочих радостей десантников? Сила поведет меня, Архангел Михаил поведет тебя». Криво спародировав джина, на радость окружающим, выхожу вперед, так как обязан стоять в паре метров от Падме. Но девчонка нанесла на себя столько духов, чтобы сбить ароматы гари и прочих, менее радостных запахов, что я просто не мог долго находиться рядом, скорее всего на тот свет. «Кто?» Но вопрос падавана Квай-Гона я проигнорировал, так как трап наконец-то открылся, выпуская наружу ровные ряды простеньких солдатиков в легкой броне и следующих за ними джедаев. «Бля, что-то ссыкотно мне, еще и Авина далеко». Но не успел я додумать эту мысль, как первые ряды антарских рейнджеров расступились, являя мне знакомое лицо. «Ваше Величество, соболезную вашему горю», склонив голову, Фэй плавно выпрямилась, после чего посмотрела мне прямо в глаза. «Здравствуй, Сэм». «Нет, ну, нахер». Отмахнувшись, не слушая возмущенных шепотков за спиной, круто разворачиваюсь на пятках и продираясь сквозь охреневающую толпу, практически бегу в сторону выхода. «Только вот, джедаи шустрые ребята». «Да, чтоб тебя». Прямо передо мной приземлилась Фэй, сияя напряженной улыбкой и стараясь заглянуть мне в глаза. Как была красоткой, так она ей и осталась, тут уж ничего не отнять. Но стоило ей сделать шаг вперед, как я прямо жопой ощутил, что сейчас мне эту самую жопу отстрелит. «Сэм, я хотела поговорить и...» «Не». Отпрыгнув кувырком в сторону, срываю с пояса сигнальную гранату, которыми мы заменили быстрораходуемые маяки, кидаю зеленый дым прямо в лицо охуевшей от такого поворота эльфийки. «Живым не дамся». Рванув в сторону, готовясь скрыться, я ощутил, как нечто дернуло меня обратно, протащив по пузу, прямо под ноги недовольной женщины. Глянув на меня сверху вниз, прищурив глаза, Она сдула выбившуюся прядку, которая окрасилась в зеленый, как, впрочем, и большая часть ее балахончика. Вот теперь она явно была недовольна, и вся эта маска слетела с милого лица, показывая настоящее. Приятно, конечно, но опасность для моей тушки так и не пропала, потому я вновь попытался скрыться, но сила, чертова сила. Что происходит, Сэм? Меня перевернуло и придавило спиной к земле. Где-то на заднем фоне шептались наши коллеги, но мне было не до этого. Я знала, что ты все еще злишься на меня, но ни к чему так себя вести. Если тебе неприятно, мы можем контактировать только на общих собраниях. В конце фразы, ее голос на мгновение дрогнул, показывая, что подобная перспектива не особо радует девушку, но она была взрослой, мастером, джедаем и послом, а потому была готова к подобным поворотам, пускай и надеялась на иное. Уж будь добра. Чувствуя, как силки силы отпускают меня, поднимаюсь на ноги. Знал бы, что так будет, то точно бы надел броню и взял джетпак. Я, постой, только я надеялся, что все закончилось, как девушка ухватила меня за руку, разворачивая к ней лицом. Прикусив нижнюю губу, Фэй вдохнула побольше воздуха в грудь. Я поступила неправильно. Мне не стоило так подступать и подставлять вас, тебя. Я верила, что сила вела меня, что так будет правильно. Сила нашептала, застыв соляным столбом. Чувствую, как заиграли жвалки. Да ты хоть понимаешь, что мне пришлось пережить после твоего поцелуя? А, они пытались сожрать мою душу. Тогда мне казалось, что это было верным решением. Подожди, что? Сбившись с мысли, только пару секунд спустя разобрав, что именно я сказал, Фэй посмотрела на меня, как на умственно отсталого. Ну, нормальный взгляд. Будучи адским десантником, я к таким привык. Ты сейчас серьезно? Даже столетия актерского мастерства дали трещину, когда она в полной мере осознала сказанное. Бросил в меня гранату из-за поцелуя в щеку, всего лишь дымовая. Не понимаю, почему я начал оправдываться, потому стоило срочно переходить обратно в нападение. И вообще, чего ты ожидала, после того, как подставила меня? Ха-ха-ха, разразившись заливистым смехом, отчего ее волосы содрогнулись в золотистом водопаде, Фэй подошла ближе, привставая на носочки и обхватывая мое лицо ладошками. Приблизившись, почти вплотную, она прошептала так, чтобы ее услышать мог только я: «Спасибо. Я столько думала над тем, что сказать и как себя вести». «Забей». Туповато возмущенное выражение спало с моего лица. Хотелось бы сказать что-то еще, может умное, а может пафосное, но мою речь прервало вежливое покашливание со стороны входа на взлетную площадку. «Мне сказали, что ты снова что-то учудил». Вязкий ком слюны скатился по горлу. Я стоял точно спиной ко входу и прекрасно представлял, как выгляжу со стороны. Знакомый голос с холодными нотками пробрал до мурашек. Пот стекал со всех частей тела, а жопа подала последний сигнал, что бежать бесполезно. Но, казалось бы, арктические ветры не мог стать холоднее. Как же я ошибался. «Здравствуйте, мастер Фэй, давно не виделись». Скосив взгляд на джедайку, вижу, что она чуть ли не забралась на меня, чтобы выглянуть из-за моего плеча. Мягкая улыбка, которая только украшала личико эльфийки, дрогнула, но тем не менее она все равно помахала рукой сомнения и стоявшей за ее спиной Миранде. Надо было надеть броню. Глава 118. Модифицированный пеликан гудел над раскаленной пустыней Набу. Сквозь раскрытые борта виднелся новый пейзаж некогда красочной планеты. Бескрайние пустоши с гигантскими воронками, словно изъеденный крысами кусок сыра. Поворочив тяжелый пулемет, стрелок сорвал защитную маску с лица и смачно харкнул вниз, выглядывая за борт и провожая свой плевок взглядом. «Ха-ха, вот это я понимаю». Обернувшись к товарищам с постными лицами, боец показал большой палец. Едва увидел. «Хорошо летит малышка, не то что раньше. Ты долбоеб?» Не обращая внимания на гостей в салоне, командир отделения отвесил стрелку под затыльник. «Раньше в жопе нашей малышки застряла клешня размером с твою тушу». «Хе-хе», вошла на полную. Огладив металлическую раму закованными в броню пальцами, десантник пошло улыбнулся. «Наша девочка та еще гуляка». Тихие смешки пронеслись по кабине, даже сосредоточенный пилот улыбнулся и включил музыку, помогая бойцам расслабиться перед очередным боем. Глянув назад через простенькое зеркальце, приваренное с помощью старой газовой горелки к потолку, летчик тихо хмыкнул, когда его глаза натолкнулись на незваных гостей, приписанных в самый последний момент. «Джедай, Четверо полкомахателей хмуро сидели рядом с другим открытым бортом, разглядывая то, во что ныне превратилась Набу. Ветер срывал песок в постные лица, охватывая каждого, кто стоял рядом с открытым люком. Внизу изредка пролегали густые джунгли, зеленые, влажные и непредсказуемые, медленно поглощаемые погибающим миром. Но они быстро исчезали, оставляя лишь выжженную пустошь, песок, пыль и грязь. И больше не было ничего. Даже трупы или обломки зданий встречались настолько редко, что казалось, их и не существовало вообще. Хотя активные бои за планету не прекращались на протяжении последних недель. Салаги, закинув в рот местный аналог жвачки со вкусом водорослей, а теперь это было настоящим деликатесом, учитывая, как мало воды осталось на Набу. Пилот в последний раз глянул назад, сталкиваясь взглядом с симпатичной мордашкой джедайки. Послав ей воздушный поцелуй, мужчина заложил крутой вираж, вынуждая всех хвататься за поручни, поливая херово циркача отборным матом, сквозь смех и выкрики. Внутри шаттла пахло потом и смазкой, стены дрожали от гудящих двигателей. Но вскоре все это отошло на второй план. Поток воздуха от подступающей крупной полосы джунглей ударил в нос, смывая вонь немытых тел, тибаны, крови и рвоты, ароматы которых было трудно вымыть даже с химической чисткой. Солдаты, все с раскрашенными лица, готовые к бою, молча прицеливались в пространство вокруг, резко замолчав и прекратив дурачиться. Кто-то без устали переключал оружие, кто-то тихо матерился, перебирая боеприпасы. Даже бортовой стрелок, весь полет пытавшийся разговорить джедаев или плюя на песок, ныне крепко ухватился за пулемет, ласково и нетерпеливо оглаживая рукояти. «Думаете, нам понадобится столько оружия?» Вопрос одного из балахонников поставил бойцов в тупик, переглядываясь между собой, не зная, как повежливее ответить. А об этом предупреждали, иначе всех грубиянов отправит жопой кверху на ковер к замкому. В итоге, так ничего и не добившись, весь взвод обернулся к сержанту, заставляя пожилого мужика устало выдохнуть, проклиная тот день, когда он в свои годы решил согласиться на повышение. «Его нам будет мало». Не дав никому задать новый вопрос, сержант осмотрел всю процессию из рыцарей и их учеников. «Все точно пойдет не по плану, и когда это случится, вы возблагодарите силу, богов, святую свободу и всех, всех, всех, за то, что рядовой Претупфа взял двойной запас боекомплекта». Отвернувшись, намекая, что разговор окончен, сержант поднялся со своего места, ловко маневрируя в забитом под завязку шаттле. Проверяя своих парней и девчонок, старый вояка изредка отвешивал подзатыльники, когда замечал что-то, что ему не нравилось. «Ну и денек», — пробормотал один из десантников, стоило командиру пройти дальше. Нервно поглядывая в окно, молодой парень, набранный из последнего пополнения, теребил рукоять бластера. «Почему именно мы? Я бы лучше сидел на стенах Тида, заливая сраных тварей напалмом, тибана и прочими радостями демократии». Рядом, на скамеечке, один из джедаев с жалобой на лице помассажировал висок. Его длинные волосы свисали на лицо, а глаза метали молнии, совсем не тот спокойный дзин, что обычно у них любит показывать. Всего пара дней, как они прибыли на эту планету, а от разговоров этих разумных у него уже плавились мозги. Из раза в раз слушая, как десантники коверкают все, что связано со свободой и демократией у подающего надежды рыцаря, дергался глаз. «Расслабься, Кал». Мягко положив руку на плечо друга, второй джедай, мужчина Науталанин, протяжно выдохнул, откидываясь на спинку кресла. Из-за физиологии, ему было особенно тяжело переживать перелет через жаркую, радиоактивную пустыню, выжигающую любую влагу и воздух. «Скоро все закончится. Поймаем пару этих существ, допросим и... ха-ха-ха». Громкий смех ударил по ушам общающейся парочки, повернувшись в сторону звука. Оба джедая столкнулись своими спокойными взглядами с довольно ироничным взором девушки-десантника. «Можно я буду в первых рядах, когда вы попытаетесь их допросить?» Не став слушать ответ, девушка стянула край маски, показывая жуткий шрам, пересекающий лицо. У нее отсутствовал кончик носа, а один глаз побелел и явно был слеп. Половина уха, как не бывало, а криво сросшиеся губы изогнулись в насмешливой злой улыбке. «Хочу посмотреть, как чудище вырвет твои лику и сожрет прямо у вас на глазах. Ау, Бетси, не пугай господ джедаев свой красостой, а то они потом не смогут смотреть на других женщин». Из глубины салона раздался насмешливый голос, и несмотря на оскорбление, улыбка на лице девушки стала в разы теплее и добрее. «Насколько это возможно? Ах, Точно, они же и так на баб не смотрят, ха-ха-ха. Салон громыхнул и потонул в вульгарном грубом смехе, пока от пилотов внутрь шаттла не ворвался злобный сержант, бешеными глазами заставив всех замолчать. Рыцарь-джедай Кал отвернулся, издавая тихий хмык, но в этом простом жесте чувствовалась вселенская усталость. Это была их первая настоящая операция на Набу, и атмосфера была слишком накаленной, чтобы спорить с выделенным сопровождением из людей, которые только и делали, что воевали всю бессознательную жизнь. Перед тем, как соглашаться на гуманитарную экспедицию, Кал досконально изучил, с кем же ему придется работать, потому несмотря на все грубости солдат, показывал истинное джедайское спокойствие, пускай порой это и давалось особенно тяжело. И дело было даже не в насмешках, шутках или пренебрежении от ветеранов к молодым джедаям. Это он мог пережить, благо часто работал под прикрытием на пиратских станциях, перевалочных базах работорговцев и в закрытых клубах для богатых галактики сей. Главная проблема была в Набу, точнее то, чем она стала. Пускай Калу раньше и не доводилось бывать здесь, но сейчас он чувствовал, как сам мир словно преображался. Потоки силы собирались вокруг него в хаотичных красках, смешивая цвета светлой и темной стороны. Настоящий шторм из силы, ощущаемый всеми джедаями. И сквозь него они слышали, ощущали и видели отголоски того, что произошло на планете в самый первый день. Ночные кошмары, наваждения, шепотки во тьме резко прерывались криками и призывами идти в бой, воодушевляющими речами и героизмом, о котором впору слагать легенды. Все это доводило пользователей силы, мешало сосредоточиться и выполнять поставленные задачи. Потому, кстати, весь первый день они провели в блаженной лени, просто привыкая к ауре этого мира. Внезапно радиостанция треснула, сквозь шипение и притихшую музыку донесся тихий доклад передовой группы, и командир взвода, голос которого был хриплым и строгим, объявил: «Всем приготовиться, выходим на точку высадки через 2 минуты. Берегись, там все прогнило за эти пару дней, так что смотрите под ноги, иначе провалитесь в туннель к какой-нибудь твари». Перезарядив бластер, вскинув его на плечо, сержант ухватился одной юркой за поручень, чуть выглядывая за борт: «Не забывайте, кто мы и зачем мы здесь. За святую свободу. Хуа, ваше величество, это безумие. Вам нужно покинуть планету и...» Микаджит, Квайгон, их падаванные и еще несколько мастеров и рыцарей окружили Падме, вежливо споря и предлагая самый простой и очевидный вариант. Спор длился уже который час, и я, честно сказать, вообще нахер не врубался, зачем он был нужен. Создавалось такое впечатление, что пока для этих джедаев не было работы, хитрюга Фэй и ее молчаливая подружка натравили их на королеву. Но Амидала стояла на своем, ну, точнее сидела. Так, как сейчас мы находились в тронном зале, а если правильнее сказать, то в подобии на него. Ведь если бы мне показали это место на Галафата раньше и спросили, что я здесь вижу, то сходу бы ответил, что это пещера технодикаря с отсталой планеты. Старый тронный зал был разрушен в ходе боев, когда пришлось обвалить часть дворца, обрубая подступы к нему с одной из сторон. Заодно там мы теперь смогли выстроить нормальную оборону, а не запариваться с защитой 3-метровых окон и хлипких стен. И теперь мы собрались в новом штабе обороны, который находился в глубинах дворца, там, где раньше находилась бутафорная сокровищница. Места здесь было до хрена, стены и двери толстенные, и проход всего один, и тот теперь был усеян постовыми, турелями и патрулировался дронами. Сюда малютка-королева стащила все, что только смогла спасти из дворца. Со словами о спасении наследства предков, она с завидным постоянством притаскивала сюда все, что имело хоть какую-то ценность в культуре Набу. Похвальное, конечно, рвение. Но теперь над тактическим столом висит люстра времен ситхских войн, а по соседству с бумажной картой города расположилась вереница портретов королей и королев Набу. Не то чтобы я был особо против, нам это не мешало, а девочке спокойнее. Просто немного резало глаз, словно меня запихнули в старую игру-песочницу, где игрок собирает и строит всякое барахло. Мда, ваше величество, устало выдохнув, Квай-Гон вышел вперед, вежливо кланяясь и пряча ладони в рукавах балахона. Джин лучше всех успел узнать королеву из джедаев, поэтому наконец-то решил прекратить этот фарс и ударить по той точке, которая точно возымеет эффект. Ваши подданные, спасенные с планеты, нуждаются в лидере, человеке, который поведет их сквозь это тяжелое бремя. Поймав волну, воодушевленный Джид встал рядом, чуть отодвигая других джедаев плечом и пузиком. «Большая часть аристократии планеты мертвы, людей банально некому возглавить кроме вас. Я в целом понимал, что джедаи хотят, как лучше и заботились о тех миллионах, покинувших планету. Но Мика явно выбрал не те слова, хотя посыл и был правильным. Вы должны исполнить свой долг королевы и возглавить их. Только так у них будет шанс на выживание и... Долг королевы, шанс на выживание, задрав подбородок, явно привыкшая к своим пафосным нарядам, сейчас одетая в броню одного из наших погибших скаутов, Падме выглядела куда более опасно, чем величественно. Я исполнила свой долг, когда вернулась сюда несмотря ни на что, когда привела армию наемников, которые помогли уберечь столицу, когда вывезла их с планеты, потратив богатство и личные счета семьи и королевской династии, чтобы те, кто хочет улететь, смогли покинуть Набу и жить новой, другой жизнью. Встав с трона, под скрежет механизмов и брони, королева встала напротив защитников мира. Я исполнила свой долг перед ними, теперь я исполняю его перед теми, кто остался здесь. Сжав кулак, чуть ли не пуская слезы, как и всякий раз, когда она отвлекалась от дела и задумывалась об участи, постигшей ее планету, Падме громко втянула носом воздух, стараясь держать спину ровно. Они сделали свой выбор, как и я сделала свой. Я останусь на Набу к добру или к худу, и буду защищать планету вместе со своими подданными. Оставив за собой последнее слово, вежливо качнув головой, девочка на мгновение стрельнула в меня умоляющим взглядом, после чего удалилась в свои покои, поставленные прямо в штабе и отделенные от остальных укреплениями, с помощью которых мы разворачиваем временные лагеря. Передав шлем Суле, под понимающий хмык старого друга, выхожу вперед, вставая рядом с качающим головой Квайгоном и понурым Джитом. «Не давите на нее, сделайте только хуже». Покивав на мои слова, Джин оглянулся на других джедаев, которые сейчас тихо и спокойно обсуждали произошедшее, решая, как же быть с теми миллионами беженцев. «Если это поможет, то адский десант может приютить у себя тех, кто согласится к нам пойти. Правда, вот, сомневаюсь, что найдется много желающих селиться во внешнем кольце, пускай вы и обезопасили ту часть галактики». Мика прошелся пятерней по волосам, бросив последний взгляд в сторону закрывшейся за Амидалой двери. «Но все равно спасибо за предложение. Эх, даже не знаю, как быть. Мы рассчитывали, что ее величество возглавит этих людей и соберет вместе, а то сейчас». Помявшись, Джит, видимо, не знал, как вежливее продолжить, но ему на помощь пришел его ученик, тихий, чуть скрипучим голосом, посмеиваясь над ситуацией. «Сейчас это похоже на лоскутное одеяло, которое все тянут на себя. Нет лидера, организации, решений. Люди просто расселились на ближайших планетах, поглощая ресурсы и не зная, как быть дальше». Сложив руки на груди, Падаван Микки фыркнул себе под нос. «Они, как молодые банты, ждут, когда придет пастух и поведет их дальше». Грубовато, конечно, но довольно верное сравнение. Вяло улыбнувшись, Джин уже хотел сказать что-то еще, как вдруг ко мне подбежал один из старших офицеров. «Босс, Орда приближается к границам города. Они уже вышли в пустыню и несутся прямо на нас». Раскрыв КПК, боец показал мне снимок с орбиты, где виднелись тысячи монстров, несущихся сквозь выжженные земли Набу, прямо на нас. «Твари ведет особенно крупный мутант. Я таких еще никогда не видел». Договорить десантник не успел. Тревога ударила по ушам, а свет в помещении сменился на аврийный, чтобы генераторы смогли выделять все свои ресурсы на оборону и дополнительные компьютеры. Забегали люди. Джедаи непонимающе оглядывались по сторонам, все кроме стоявшей рядом со мной четверки, уже привыкших к подобному. Кивнув, переглянувшимся между собой джедаем, срываюсь на бег, на ходу вызывая Сомнию и Авину, которые точно были в курсе происходящего. Пуля рванулась с дула крупнокалиберной пушки, первой среди сотни своих близнецов, вспахивая воздух с оглушительным свистом. Она не замедлялась, ведь сама была посланницей смерти, несущейся сквозь ад битвы. Над Набу, где пески пустыни встречались с тяжелой зеленью джунглей, война между людьми и гунганами-мутантами разгрызала землю, и пуля не собиралась терять ни секунды. Первым делом она промчалась рядом с солдатом, который надежно скрывался за обломками бетонной стены. Его голова была чуть ниже, снаряд пролетел мимо, слегка чиркнув по шлему, оставив за собой взметнувшую сеть пыли. Этот человек даже не успел понять, каким был опасный момент, он лишь резко дернулся и зажмурился, словно почуял судьбу, которая могла коснуться его в самый последний момент. Дальше пуля влетела в рой чуждых звуков, крики мутировавших чудовищ, клацающие клешни, стрекот пасти и предсмертные крики и визги, прерываемые выстрелами бластеров. Гигантский мутант прыгал по полю, ноги его отрывались от земли, выкидывая его в непродолжительный полет. Громя все вокруг, орудуя единственной рукой, он придавил своим телом группу людей в простенькой броне, размазывая их тонким слоем по песку. Пуля пронеслась как молния между его ног, чуть касаясь грязных лап, вызывая еле слышное шелестение на краю сознания. За ним, в десятке метров позади, стоял боевой робот, тяжелый и громоздкий, обвешанный оружием куб на ножках. Он скрипел железом, будто старый зверь, измученный войной. Дыра в броне на плече говорила о многом. Оттуда недавно была вырвана здоровенная клешня, которая ныне валялась под ногами, в плавящейся, от мощных зарядов плазмы, туши. Теперь пуля весело просвистела сквозь эту дыру в броне, наплевав на острые края металла, оставляя за собой легкий дымок и скользя дальше, почти не замедлившись. Полет продолжался. Мелькали лица и искаженные морды, закатившиеся глаза, раскрывшиеся в криках рты, залитые кровью хитины кожа. Над самым полем боя, среди огня и хаоса, мелькали фигуры десантников, ополченцев Набу и джедаев. Один из рыцарей в коричневой мантии полоснул выпрыгнувшего на него монстра, срезая половину тела и уклоняясь от второй, резко крутанув мечом, сбивая несколько органических снарядов. Он краем глаза заприметил пролетевшую мимо меча пулю, на краткий мигом освещенную синим цветом светового меча. Проносясь мимо, пуля будто наблюдала, вокруг рвались снаряды, с небес падали мины и ударяли лучи, взрывы и крики не прекращались ни на миг. Кто-то падал и тут же вставал, продолжая бой, другие затихали навсегда, словно ковер устилая подступы к столице Набу. Пуля не чувствовала усталости, только скорость, ветер и металлический лязг вокруг. Ее путь был коротким, но полный жизни. Пролетев сквозь основное столкновение, она беспощадно врезалась в туловище бегущего на четырех лапах гунгана, уничтожая торс и нижнюю часть головы, пролетая дальше и добираясь до еще одного мутанта.